Пусть покатается пока на нашей, отечественной. Дмитрий Яковлевич продает свой «Москвич». «Ма, «Москвич» плохая машина. Лучше «Жигули». Все помешались на машинах. Сергей закончил курсы вождения и уже месяц выходные проводил в разъездах по объявлениям о продаже автомобилей. Смотрел, возил с собой специалистов, да все не решался сделать окончательный выбор. «Когда за город поедем?» — скулила Соня, валяясь голышом на такте в своей комнате с сигаретой в зубах. «Ты мне эту поездочку так расписал, что я теперь сплю и вижу». «Подожди. Пока жена думает, что я выбираю машину, мы с тобой, что называется, под прикрытием». «Смешной. Да нужен ты своей жене. Ее только деньги интересуют». «А тебя нет?» — прищурился Сергей. «Меня интересует еще кое-что». Она залезла на Сергея верхом. «Пойдем сегодня куда-нибудь?» «Понял, выпивка тебя интересует», — зло подумал Сергей. Но Соня уже принялась раскачиваться из стороны в сторону, развеивая нахлынувшую досаду. Сергей прикрыл глаза и сквозь ресницы наблюдал, как подпрыгивают ее маленькие груди вверх-вниз, вверх-вниз. Телеграмма о том, что мать Марка при смерти, получила Регина. Она попыталась позвонить ему на работу, но секретарша, как всегда, отказалась соединить. «Света, это очень важно». «Регина Осиповна, я не могу, меня уволят». «Светочка, не говорите глупостей. Марк Андреевич вас за это не уволит». «Он-то нет». «А вот она...» Света сделала ударение на последнем слове. «Разве она у вас работает?» — спросила Регина удивленно. «Уже неделю», — шепотом сказала Света и тут же перешла на другой тон. «Перезвоните, пожалуйста, после 6». В трубке раздались гудки. Регина задумалась. Ольга входила в кабинет. Впереди нее разливалось благоухание Шанели. Позади летели складки серой шелковой юбки. «Здравствуйте!» Сама простота, сама скромность. «Светочка», — она присела на уголок стола, — «не хотела бы вас расстраивать, но Марк Андреевич по секрету сказал мне вчера, что дела нашей фирмы плохи». Светлана посмотрела на массивную золотую цепочку, спускавшуюся с ее шеи чуть ли не до пояса. Вчера ее еще не было. «Из рук вон плохо. Поэтому не дожидайтесь, голубушка, пока вас выставят на улицу. Подыскивайте себе другое место». «Только я вам ничего не говорила». «Спасибо», — сказала Света. И как только Ольга вышла из кабинета, набрала номер телефона Регины. «Регина Осиповна, извините меня ради бога. Соединяю вас». «Слушаю», — раздалось в трубке. «Марк». Регина боялась, что он бросит трубку, и поэтому говорила быстро-быстро. «Марк, пришла телеграмма из Энска. Андрей сообщает, что твоя мать...» «Спасибо, я понял. Сегодня же выезжаю». «Может быть, я могу чем-то помочь?» «Спасибо тебе, Ирина, но, думаю, не стоит. Мы справимся». Она уронила трубку на рычаг. «Мы? Он собирается ехать с этой? Господи, неужели все настолько серьезно?» В Энске на вокзале их встречал Андрей. «Ты опоздал совсем немного», — он положил руку Марку на плечо. «Не ругай себя. Она так и не пришла в сознание». «Познакомься, Андрей, это Ольга». Оля с готовностью протянула руку. Андрей поспешно пожал ее. «Моя жена». Андрей несколько секунд переваривал услышанное. Он изо всех сил старался сделать вид, что ничего не произошло, но он так и не научился притворяться. После похорон Марк собрался в гости к Андрею. «Я с тобой», — заявила Ольга. Марк подумал немного, пожал плечами. «Идем?» «А где вы прячете свою жену и сына?»